Часть 20. Вот так единственная дочь богатой и знатной семьи, некогда носившая имя Лора, а между тем еще и наследница императорского престола, в стародавние времена величавшаяся прекрасной принцессой и превратилась в вампира, позднее обретшего известность под именем Кишота Церола Урион Харт Ундерблейд. Одним словом, все закончилось благополучно. До того благополучно, что даже интересу нет. Разочарование одно. Барышня стала чудовищем, пожирающим людей, а моей светлости удалось в живых остаться. Кажись, во мне все еще теплится жизнь. Даже не представляю, почему все так удачно сложилось, вот зуб даю. Загадка? Дева была дорога моему сердцу, это почитай неоспоримая правда. Однако ж нельзя сказать точно, будто крови ей удалось испить и помочь в ее деле лишь благодаря чувствам, которые она пробуждать умела. Не исключено, что клыки мои прорвали барьер проклятия и добрались до плоти барышни как раз потому, что для прекрасной принцессы акт этот сулил благо – вечную жизнь. А мне так и не удалось понять, что за чувство у меня к ней. Дружба, любовь или похоть. Что ж, голод тому вина или нет, но все закончилось благополучно, а значит, причины не так важны. Как все таки приятно вспомнить былое. Уж 600 лет минуло с тех пор, кто ж истину теперь найдет? Чего уж гадать попусту. А что до самой принцессы, то после превращения та отправилась скитаться дальше, бесцельно и бесплодно. Мне же пришлось покинуть замок трупов. После смерти Тропикалиска он показался слишком огромным, чтобы жить там в одиночку. Да и к тому же, как тут останешься в вымершем королевстве? Даже мысль закралась в голову. А не составит ли компанию принцессе, если та, конечно же, против не будет? Однако эта идея в скорости оставила меня. Мы с ней хоть и вампиры, но нам не по пути. Поскитались бы поскитались, а там, глядишь, захотели бы сожрать друг дружку. Как следствие, о ее дальнейшей судьбе знаю я только по сплетням, обрывкам слухов. Да уж, вампиром она стала знатным. Железнокровным, теплокровным, хладнокровным вампиром Кишота Церола Урион Харт Ундерблейд. Золотые волосы, золотые глаза. Убийца странностей, королева странностей. Вы тоже, люди, поди, они наслышаны. А я вот слышу, когда о деяниях Кишот, и гордость распирает. Это ж укус моей светлости превратил ее, наградил золотыми глазами, золотыми локонами. Моя забота сделала ее такой. Принцесса, правда, и так от природы одарена щедро, а только сил моих в нее тоже немерено вложено. Тяжкий труд повара принес благодатные плоды. Некоторое время назад, не знаю точно когда, слухи о прекрасной принцессе пропали совсем. Видать, сумела таки снять с себя проклятие. А может, у того больше. Настоящего принца повстречала? Или же дева, вопреки ожиданиям, нравственное падение пережила, раз вампиром сделалась? Духовность там утратила, все идеальное, что в себе хранила. Да, села где-нибудь, променяв суетливость на степенность. Интересно, не побочный ли это эффект от моего укуса? А вот кровь ее, лакомство первостатейное, замечу, пошла мне на благо. И по сей день чувствую себя здоровым и бодрым вампиром. Сил аж через край. Наверное, я самый древний вампир на свете. А кроме того, вопреки своему имени, суицид-мастер. Умираю гораздо реже. Кровь принцессы не только вкусной оказалась, но и источником долголетия. Кабы еще пришлось обменять жизнь свою на обращение девы в вампира, конец вообще бы стал прекрасен. Однако наша история завершилась иначе. Хэппи-эндом, по-другому выражаясь. И жили они долго и счастливо. С годами, правда, жизнь перестала напоминать сказку. Времена сильно изменились, и мир уже далеко не тот, что прежде. Сейчас, куда ни глянь, везде главенствует наука. Расцвет научной мысли привел к тому, что вампиры, пережиток древней веры в нечистую силу, перестали быть хозяевами положения и более не могут беспрепятственно ходить по земле. Теперь нам уж нельзя держать большие запасы провианта, в связи с чем, как бы постыдно ни было признаваться в этом истинному гурману, я ныне пощусь, питаюсь скромно. Обожраться и перепить в современных реалиях невозможно. О таком даже самые смелые вампиры не мечтают. Черт возьми, да вы только посмотрите, какая у меня теперь стройная фигура. Шутки шутками. Наверное, эту, про вампира, аскетическое питание и здоровое тело, мог бы понять разве что такой же обитатель подлунного мира. А если б не испить мне тогда крови прекрасной принцессы, давно б мое тело иссохло от голода. С течением времени контроль и надзор за людьми, осуществляемый соответствующими органами, только усилился. И теперь уж вампиры находятся под угрозой исчезновения. Сверхъестественные создания будут существовать, пока не переведутся люди. С каждым днем становится все труднее и труднее продолжать верить в эту бесхитростную, оптимистичную истину. Что тут еще скажешь? Если даже небезызвестный Санта-Клаус, похоже, и сам угодил в Красную книгу. Этот мир жесток. Горько живется нашему брату. Однако, несмотря на все горечи, я не кляну такую жизнь. Хотя, конечно, было бы здорово, кабы остаток дней моих был похож на нежнейший десерт. Кабы довелось пожить в неге и удовольствии. Боюсь только, что, судя по тенденциям в обществе, недолго мне осталось торжественно представляться смерти готовым, неизбежно смертным, неотвратимо смертным вампиром. К тому же пора бы уже что-то делать с обращением, а то моя светлость, когда-то придававшая яркость моему образу, уже изжила себя. Да-да, моя светлость уж в преклонном возрасте. Нечего и говорить. А только стоит вспомнить об ученице моей, о том, как брала пример с меня, так все. Более не могу решиться на перемены. Пожалуй, поговорю еще пока по-старому. Кстати, поговаривают, дескать, Кишотто прикончили специалисты. Охотники на вампиров. В одном островном государстве где-то на Дальнем Востоке. С ума сойти. Да это же чистой воды ложь. Не в жизнь не поверю. Видеться мы перестали, однако ж она раба моя. И я как-никак чувствую, жива та или мертва. Тем не менее, слухи о ее смерти не дают мне покоя, хоть я и стараюсь не думать о них. Нет, о Кишот ничуть не волнуюсь, просто... Может, стоит свидеться? А то за 6 веков так и не встретились ни разу. Если она в добром здравии, тогда я... Да, приглашу ее на ужин. Забудем на один вечер о диете и отпразднуем наше воссоединение на широкую ногу, насладившись изысканной пищей и не отказывая себе ни в чем. А может, и не отпразднуем встречу, а проклянем. В любом случае, нам, двум выдающимся женщинам, пережившим за сотни лет много крутых и нелегких историй, точно найдется о чем потрепаться.